Возможно исключение. Естественно, брокер может снять любой запрет. А вдруг вам вздумалось пронести что-то незаметно? Это невозможно, Тини. И тем не менее, это кому-то удалось. И у Ллойда, и у Веверлея. Причем система охраны у них в принципе идентичная. Кто-то пронес две большие сумки, или два ящика, или что-то подобное. Пронес, а затем вынес. А что, по-вашему, было внутри? Ничего. Абсолютно ничего. Потом, сощурившись, недоверчиво поглядел на Тимоти. «Вы говорите, ящики?» «Скорее всего, две сумки», — заметил Тимоти. «Одна для прибора, другая для выпрямителя ток». «Об этом и не думайте. Это абсолютно исключено. Я не знаю, что такое вы там нашли». «Всего лишь решение вопроса», — тонко улыбнулся Тимоти. «Вопроса о том, как и от чего умерли Ллойд и Веверлей. Для этого вовсе не надо иметь семи пядей во лбу». «Да-да, Гарольд, потребовалось только немного поработать головой, что совершенно разучились делать всякие там высокооплачиваемые детективы, в том числе и из ФБР. Слишком они полагаются на свои компьютеры, а ведь это всего лишь напичканные информацией болваны. За исключением Наполеона, разумеется». Тини поднял рюмку, как бы мысленно чокаясь со стоявшим за дверью Наполеоном. «Понимаете, Гарольд, показания датчиков климата в обоих случаях проверялись компьютерами. И те, в соответствии с поставленной задачей, подтвердили, что отклонения от нормы были незначительными. Тем самым для всех вопрос был исчерпан». Паттон кивнул. «Самое высокое отклонение в случае с Ллойдом составляло 0,17%, а у Веверлея 0,24%. Несложные подсчеты показывают, и это весьма примечательно, что в обоих случаях речь идет об одном и том же объеме воздуха с точностью до кубического сантиметра, о 2,5 кубических метрах. Случай? А случайно ли, что в обоих случаях время такого отклонения тоже совпадает до секунды? Оно длилось 4 минуты. И вот еще что. И Ллойд, и Веверлей задохнулись не в малых комнатах, а в просторных залах. Я открою вам одну маленькую тайну, Гарольд. В небольшой комнате ни один из них не мог бы задохнуться. Паттон не понимал, куда клонит Тимоти. Окажись вдруг в маленькой комнате на несколько кубических метров воздуха меньше, мгновенно зазвучал бы сигнал тревоги. Я задал себе вопрос, случайно ли климат подал меньше воздуха. Аппаратурой управляет автомат, постоянно измеряющий плотность воздуха в комнатах внутренней империи. Итак, ощущался недостаток воздуха, пусть и малозаметный, хотя в это время никто не входил, и никакого, так сказать, дополнительного потребителя воздуха не появлялось. Может быть, случилась небольшая неполадка в аппаратуре? И что же, оба раза она длилась ровно 4 минуты? И еще один важный момент. Концентрация воздуха должна была понизиться, а она оставалась постоянной. Тимоти выдержал длинную паузу, с видом победителя, глядя на Паттона. Как так? 4 минуты в кабинеты подавалось меньше воздуха, и все 4 минуты концентрация воздуха оставалась постоянной? «Я ровным счетом ничего не понимаю», — сказал Паттон. «Мне тоже пришлось хорошенько поломать голову, чтобы понять. Воздуха меньше, и в то же время ровно столько же. Есть лишь одно решение, причем настолько простое, как все гениальное. Речь идет о вакууме». По выражению лица Паттона Тимоти безошибочно определил, что тот и теперь не уследил за ходом его мысли. «Гарольд, дружище, но ведь это же все ставит на свои места. Оба задохнулись в огромных помещениях, наполненных прекраснейшим воздухом. Никаких следов насилия. Оба были практически здоровы, не вдыхали никаких ядовитых паров. Оба умерли от ничего. В том-то все и дело, от вакуума. Я навел справки. С недавнего времени существует переносная аппаратура для создания вакуума в любого типа помещениях. Это как бы миниатюрная модель тех агрегатов, которые создают искусственное небо над замком Брукера. И кто, по-вашему, мог пронести такой агрегат в кабинет Ллойда, да еще и заставить его безучастно наблюдать, как тот приводится в действие? Вы как будто упоминали, что свободный доступ в кабинеты... Кроме самих Ллойда и Веверлея, имели только в отдельных случаях их сыновья. Паттон молча кивнул. Вот и получается, что под каким-то ловким предлогом господа наследники околпачили своих недоверчивых папаш. Но с какой целью? Ведь у них есть все, что только можно себе представить. А им не терпится самим стать у руля. Сколько можно ждать? Ведь их папаши — члены этого чудовищного клуба бессмертных. Действительно, — согласился Патон, — это могло послужить причиной убийства. Но у господ наследников безукоризненное алиби. Тимоти презрительно ухмыльнулся. Оно ничего не стоит. Один наследник покрывает другого. Кто подтверждает их алиби? Все эти люди находятся в одинаковом положении и образовали, очевидно, что-то вроде клуба по борьбе с бессмертными. Раскусить их не составляет труда. А если я до сих пор над чем и ломаю голову, то над другим вопросом. Факт остается фактом. Даже наследники не могут пройти незамеченными в свои апартаменты во внутренней империи. И это обстоятельство как бы перечеркивает всю мою диспозицию. Да, Гарольд, тут наш корабль снова сел на мель. Когда отсутствуют неоспоримые доказательства, необходима, по крайней мере, стройная и убедительная версия. А где она у нас? Тимоти закрыл глаза и долго лежал без движения. Потом продиктовал Патону целый ряд вопросов. «А не поговорить ли вам с Брукером уже сейчас, на этом этапе?» — спросил Патон. «Я не то чтобы дрожу от страха, но жить-то хочется. Тем более, если это дело рук сыновей. Я и Брукер-младший в настоящий момент единственные люди, которых босс подпускает к себе». «Не поверит мне ваш шеф», — сказал Тимоти. «Но я надеюсь, наследник не столь легкомыслен. Он не осмелится, пока делом занимаюсь я. Откуда ему знать? Так проговорите же поскорее в его присутствии». Когда на следующий день Патон принес нужные Тимоти материалы, тот не впустил его в квартиру, ему где хочется поработать в полном одиночестве. Он попросил только предупредить Брукера, что нанесет ему визит в понедельник. Патон заехал за ним в понедельник за полчаса до назначенного срока. «Ну как, Тини, разгадали загадку?» — поспешил он спросить, не успев даже поздороваться. Тимони и бровью не повел. «А вы разве в этом сомневались?» Он достал бутылку Хэга и разлил по рюмкам. «Да», — протянул он, разглядывая коньяк на свет, — «да, сегодня ночью. А ведь разгадка-то проста. Нет, воистину, самое важное — ставить правильные вопросы в подходящее время. Мы с вами, Гарольд, гадали, кто может войти незамеченным во внутреннюю империю. А вопрос следовало поставить с головы на ноги. Кто оттуда незамеченным может выйти?» Тимоти искренне расхохотался при виде изумленного лица Патона. «Да, Гарольд, вот как все просто. Будьте внимательны. К имениям боссов проложены и пешеходные дорожки. Те, кто приходит пешком, обязаны войти во внешний шлюз, встать перед телеэкраном и зарегистрироваться. И при входе, и при выходе, так?» Патон подтвердил. «Если вам угодно вспомнить, в день убийства за Веверлеем-младшим заезжал Чарльз Бенедикт Брукер. Наследнику не требуется никаких разрешений, чтобы беспрепятственно пройти через шлюз. Он может подойти к шлюзу и прямо из замка по личному ходу, незамеченный никем. Итак, он идет к шлюзу, через который уже вышел Брукер, где регистрируется, но не выходит, а возвращается обратно. Его друг Брукер уезжает один, но можно подумать, что уехали оба.